Прокоп сел. «Теперь на разное. Поступило два вопроса. Во-первых, несмотря на неоднократные предупреждения, Дарья Соломатина продолжает держать шинок. И, во-вторых, жалоба Матвея Назаркина на сына Андрея Егорыча Четунова. Какие соображения будут? Обсудить?» «Ясно. Дарья Соломатина здесь?» «Нету. У нас за всех баб одна тараканиха сразу рассчитается. Попрошу без выпадов на личное оскорбление. Кто хочет выступить?» «А чего тут выступать? Все и так знают. Козявка шинок держит». «Записать протокол?» «То есть осудить?» «Правильно. Предупреждение по всем законам. Рассыльному отнесть, под расписку ей вручить». «Ладно, пиши. Теперь насчет жалобы. За честь? Или Назаркин сам скажет?» «Назаркин?» «Ён самый!» Из разлива голов вынырнул, словно из воды, невысокий мужичок с рыжими бровями и, беспокойно бегая глазами, затараторил. «Значит, позиция моя вот какая. За моей девкой бегает парень, Андрей Егорыча, этот самый Соколик. Я его предупреждал насчет последствий. Это, говорю, не игрушки, потому заставал их во всех местах и девку порол. Никакого толку. Бегает и шабаш. Андрей Егорыч мер не принимает. Чего ж мне остается делать? Ждать приплоду? А куда я с ним тады денусь? Этого Соколика не оженишь, потому как сопляк. Вот я и предлагаю оштрафовать его для страстки других, то есть отца, чтоб другим было неповадно». Назаркин сел. «Ясно. Какие будут еще предложения?» «Извиняюсь, я тоже сказать хочу». Поднялся Андрей Егорыч, борода лисья с красным отливом, взгляд небесно-голубой в потолок. «К примеру, Васька Полкан, то есть Василий Сморчков, извиняюсь, держит мирского быка. Этот самый бык ходит по дворам. Бывает, и приплод от него появляется. Так ведь мы не берем штрафа с Полкана. Наоборот, мы еще ему приплачиваем. Может, за моего сына им нечего приплатить надо?» Весь трактир, от раскрытых дверей до стола президиума, загрохотал, замотал головами, заохал. «О, гы, дьявол, тебя возьми-ка! Обчи! Ой, держите! Уморил, Соколик, уморил! Но хватит, хватит! Хо-хо-хо! Хватит!» — трясет звонком над головой Кречев. «Хватит!» Но слабый дребезжащий звонок меди глохнет все в новых безудержных взрывах хохота. Глава 10. Секретарь райкома комсомола Митрофан Тяпин вызвал к себе в кабинет Марию Обухову и Сенечку Зенина. «Ребята, — сказал он, стоя за столом, как на трибуне, — нужна помощь в выявлении из укрытия кулаками излишков хлеба. Установка райкома, ясно?» «Ясно», — дружно ответили ребята, приподымаясь со своих стульев. «Вы можете не вставать», — осадил их Митрофан и нахмурился, глядя куда-то себе на нос. «Да еще выдержку сделал, чтобы подчеркнуть важность момента». Отмахнул полу пиджака, засунул правую руку в карман и для чего-то пошевелил там пальцами. «Задача следующая. Гордеевский узел отстает по сдаче излишков хлеба. Сторона лесная, глухомань. Причина якобы в отсутствии хлеба. Допустим. Но по нашим сведениям точно установлено. На прошедшем Тихановском базаре хлеб оттуда был. Значит, по государственной цене излишков нет. А спекулировать на базаре находится? Отсюда вывод. Излишки найти. Черт возьми!